или готовится изветом заслужить себе помилование, или, смотря на многочисленность своих соумышленников, полагается на безнаказанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни соумышленников. В случае неуспеха, а какого успеха может он ожидать, он один отвечает за все, он один представляется жертвой закону. Мы никогда не считали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым. А путешествие в Москву весьма посредственную книгою. Но совсем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным, политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостью. Гимн государственному преступнику — это, конечно, только в духе Пушкина. Ни у кого бы так не получилось. Вот разве что Толстой мог попробовать бы. Да ведь и пробовал. Работал над романом о декабристах. Только не получился у него этот роман, ибо тут нельзя было становиться ни на точку зрения осуждения, ни на точку зрения оправдания, ни на какое-либо смешение или совмещение их. Пушкинский Радищев. Изумительный пример соединения величия человеческого духа с неотъемлемыми от него блужданиями. И только. Но в этом только вся соль. А Толстому потребовалось бы подвести идею под каждого своего декабриста. А между тем толстовские идеи не находились в большом ладу с декабристскими. Да и не в одних идеях самих по себе величие декабристов, но не менее того в их человеческих качествах. Если все человечество только и делает, что заблуждается и преодолевает свои заблуждения, при этом оставаясь тем же самым человечеством, достойным истинного своего назначения, то почему же не может происходить того же и с человеком? Таков, можно сказать, методологический принцип суждений Пушкина о Радищеве. Но аналогичной мерой мерит он и себя, и как человека, и как поэта. Всякий раз он исполняет свое особое, изначальное назначение. В результате он всегда тот же самый, но при этом такой, каким надлежит быть ему в данный момент. В нем, следовательно, столько же гибкости, сколько и постоянства. Время, однако, далеко не всегда считается с этим. От Пушкина 30-х годов требовали, чтобы он оставался, каким был в 20-е годы, но для Пушкина это было невозможным. Иначе как бы он мог написать «Медного всадника», «Пиковую даму» или «Капитанскую дочку»? Пушкин сразу уподобляет себя и Радищеву, и Ломоносову. Ломоносов для него более пример в человеческом поведении. Радищев в преданности своему предназначению. Но все-таки в пушкинской судьбе куда больше от судьбы Радищева, чем Ломоносова. Между тем в Ломоносове он видит гения, а Радищеву отказывает в звании великого человека. Думая о дальнейшей судьбе русской литературы, Пушкин более заботился о типе отношения своих последователей к писательскому призванию, чем о том, найдутся ли среди них люди с гениальными дарованиями, ибо одно целиком от них зависит, над другим никто не властен.